Я стоял и спрашивал себя, что же делать дальше. «Открывайте, мастер Равил!» Я повернул ключ в замке ветхой двери. Ключ заскрежетал из-за ржавчины на выемках. Видимо, им не очень часто пользовались. Но сама дверь распахнулась внутрь от легкого толчка моей руки. Мое сердце забилось сильнее, когда я увидел, что серая куча на грязном полу кладовой была человеком. Тело лежало на боку, спиной к нам, но, насколько я мог разглядеть его затылок, это действительно был Хью Ферн. Я почувствовал, что Пирман хочет протиснуться вперед. Ощутил его горячее дыхание на своей шее. «Господи Иисусе!» Он стрелой бросился в комнату и склонился над телом. Почтительно, протянув руку, он коснулся плеча лежавшего человека, затем потряс его. Ответного движения, внезапного пробуждения не последовало. Этот человек не спал. По-прежнему на корточках Пирман наклонился над телом, затем повернулся ко мне. На лице его застыл ужас. Он с трудом выдавил из себя слова. «Боже, это мой хозяин! Он мертв!» Пирман снова взглянул на тело и простонал долгий звук отчаяния. «Да! Я позову помощь!» — сказал я. Я поспешил вон из коридора. Уходя, я слышал, как Пирман зовет и зовет доктора Ферна. Я хотел убраться подальше. По крайней мере, прежде чем вернуться, нужно привести свидетелей. Больше свидетелей, чем один единственный обезумевший от горя слуга. Главное, самому не оставаться поблизости от трупа. Не только из-за естественной брезгливости. Я внезапно осознал, что я был одним из последних, кто видел доктора Хью Ферна живым, что рубашка моя была в крови, что любой, обнаруживший Николаса Ревилла возле тела, может сделать неправильный вывод. Так случалось со мной и раньше. Если это похоже на расчет, увы, ничего не мог поделать. Оказавшись на более открытом пространстве позади нашей сцены, я повстречал своих товарищей, слонявшихся вокруг в довольном, несколько покровительственном расположении духа. Действие было закончено. Ромео и Джульетта мертвы, враждующие семьи объединены общим горем. Все пляски, наконец, сплясаны, музыка стихла. Публика была вольна пойти домой или вернуться к своей дневной выпивке и прочим удовольствиям. Я выдохнул имя Хью Ферна, но мне не пришлось больше ничего добавлять. На моем лице, должно быть, отразилось что-то из настоящей трагедии, разворачивавшейся в коридоре Золотого Креста. Я махнул рукой в сторону крытого прохода. Шумная компания слуг лорд Камергера увлекла меня с собой. У некоторых из нас костюмы были запятнаны кровью. Парис, Джульетта, Тибальт — все были в сражениях. Всей толпой мы поспешно прошли вдоль по коридору и за дверь дальней комнаты. Я был в хвосте, но через головы остальных разглядел все, что происходит. Эндрю Пирман был там же, где я его оставил. Он стоял на коленях у тела своего хозяина, который был уж перевернут на спину. Пирман прижимал ладони к лицу, как будто не мог больше выносить вида трупа. Хью Ферн, по-прежнему в одежде францисканского монаха, лежал, глядя в потолок комнаты, ставшей его последним пристанищем. Его лицо исказило гримаса ужаса, зубы были обнажены, глаза выпучены. В его смерти не приходилось сомневаться, как и в том, каким образом она произошла. Почти посредине его груди, в складках пропитанного кровью одеяния монаха, торчала рукоять кинжала. Тело вынесли и положили у входа в узкий коридор, но не раньше, чем отправили пару слуг за простыней, чтобы постелить на землю. Возникло странное ощущение, что время остановилось. Люди, актеры, гостиничная прислуга, горожане, не успевшие разойтись после представления, сновали, сменяя друг друга возле тела. Кто-то пришел поглазеть, иные казались по-настоящему потрясенными. Шекспир проводил срочное совещание с Бербиджем и Томасом Поупом. Последний все еще был одет в костюм кормилицы Джульетты, неуместный в данной обстановке. Я подумал было уйти, но присутствие большого количества народа несколько успокаивало.